Было утро. Шел теплый дождь. Быть может, я и не вспомнил об этом случае, если бы не тот выпускной вечер в сельской средней школе, когда мне было поручено от имени райотдела народного образования вручить отличникам учебы аттестаты и золотые медали. В село я приехал, когда дневная июньская жара начинала спадать, и уже легче дышалось воздухом, настоянным дурманными запахами отцветающих трав. Когда прогнали по пыльной улице стадо сытых коров, и солнце ушло за горизонт, народ стал собираться в школьном актовом зале. Выпускники, им сейчас всеобщее внимание, были в этот вечер особенно хороши. В нарядных красивых платьях и костюмах, подтянуты, юны, здоровы. Конечно, не радовались, что вот школу закончили, и заметно смущались, ведь торжество это последнее для них в этих стенах. Прощальное. А прощание всегда ведь наводит еще и на грусть. Вечер открыл директор средней школы. Выступали учителя, председатель местного колхоза, родители. А потом наступил тот торжественный момент, к которому шли десятиклассники столько лет, и ради которого в школе собралось сегодня чуть ли не все село. Слово для вручения выпускникам аттестатов предоставили мне. Я поздравил парней и девчат с большим событием, пожелал им найти верную дорогу в жизни и быть всегда честными, принципиальными, и приступил к вручению аттестатов. Вышел на середину сцены. В руках у меня был листок с фамилиями десятиклассников. Первыми в нем значились медалисты. Волнение от важности происходящего события невольно передалось и мне. Называл фамилию, имя и отчество выпускника. Тот, под аплодисменты из сидящих в зале, поднимался на сцену. Я вручал ему аттестат и коробочку с медалью, жал руку, желая дальнейших успехов. И ничего тут особенного не было, как вдруг... Глянул я на список, чтобы произнести фамилию четвертого, последнего выпускника, и глазам не поверил. «Самсонкина Елена Семеновна? Неужели ты есть та Лена из восьмого класса?» — мелькнула в сознании. Неуверенно назвал я фамилию, имя, отчество, а сам смотрю в зал. Из середины зала поднялась девушка, осторожно прошла мимо рядов, в проходе ускорила шаг. Зал аплодирует, а я пристально наблюдаю. Поднялась девушка на сцену, а я все смотрю. Та же челка, смущенная улыбка на лице. Позарослевшая, чуть смущенная, она в этот миг была олицетворением самой юности, молодости, красоты. «Лена, поздравляю вас, Елена Семеновна!» На щеке у нее выступил румянец. И не успел я пожать ей руку, как девчушка сбежала уже со сцены. Да, это была Лена Самсонкина. Из той восьмилетней школы, в которой проходил я преддипломную практику. Это в нескольких километрах отсюда. Встретили меня там, помнится, хорошо. Даже с радостью. Учителей-то не хватало. Мне дали много часов по математике и классное руководство. Это чуть позже я узнал, что восьмой класс мой самый трудный во всей школе. Хромала дисциплина, низкой была успеваемость. Но, к удивлению своему, общий язык с восьмиклассниками я нашел сравнительно быстро. Частенько всем классам делали уроки, на ферму помогать колхозникам ходили, спортивные соревнования проводили, концерты в клубе ставили. Слышу, начали в учительской поговаривать, мол, восьмиклассники заниматься и вести себя стали лучше. Обратил я внимание на Лену Самсонкину. Насторожила она меня, и училась средне, и почему-то сторонилась, когда мы делали классом что-то вместе. Побывал я в домах, где жили мои девчонки и мальчишки, с родителями их познакомился, и оказалось, что Самсонкина жила с бабушкой. Мать ее умерла, отец уехал куда-то и связи с домом не поддерживал. Годы нужды в селе уже прошли, это чувствовалось во всем, даже потому, как одевался школьник. Но Лена, по понятным теперь мне причинам, всегда выглядела скромнее своих подруг. Я часто видел их с Валерой Степановым из восьмого класса. Их и дразнили у нас в классе, жених и невеста. Помню, был однажды концерт в клубе. Наша Лена исполняла несколько новых лирических песен. Она необыкновенно была в тот вечер, к удивлению многих, в новом дорогом и красивом платье, которое очень шло ей. Лена понравилась зрителям и исполнением, и собою. Пела она о лете, о любви и дружбе, о тихом и теплом дожде, который на разные дубы наводит и радует людей. Было видно, как переживал и радовался за одноклассницу Валера Степанов. На следующий день деревушку облетела новость. Магазин обокрали. В тот день не пришла на занятия в школу Лена Самсонкина. Не явилась она на второй день и на третий. «Заболела», — сказали мне девчонки. И тогда я решил навестить ее дома. Лена была не похожа на себя. Уткнувшись в подушку, лежала на кровати и плакала. Бабушка была тоже расстроена, то и дело вытирала фартуком лицо, смахивая слезы. Разговор с Леной у меня долго не получался. «Да что же случилось?» — не мог понять я. И только когда Лена, всхлипывая, сказала, что это Валера Степанов украл из магазина платье, многое стало мне ясно. «Мы поспорили с ним. Валерка дал слово, что и продавец будет за прилавком, а платье из магазина он унесет. И унес. Это для тебя, Лена, говорит. А я обрадовалась. Теперь узнают, его же из школы выгонят. А он не виноват. Это все я. Ну, хоть вы поверите мне, Сергей Иванович, меня пусть исключат». Как мог, успокоил я девчонку, дал слово уладить дело и больше об этом никому не говорить. Вскоре приехал участковый милиционер. Я рассказал ему, что сдал, не называя имен, и внес в магазин деньги, стоимость платья. В тот же день пришел ко мне продавец магазина. Он долго убеждал меня, что, мол, зря я ввязался в дело, и что он еще докажет, кто прав, кто виноват. Но, видя, что угрозами ничего не добьешься, продавец начал упрашивать меня сказать, кто украл платье из магазина. Обещал мне вернуть мои деньги, чтобы иметь дело с родителями. Но мы так и разошлись, ни о чем не договорившись. В деревне трудно утаить что-то от людей. Скоро в школе узнали. Я причастен к случившемуся в магазине. Не зря же, мол, продавец приходил ко мне на квартиру, которую я снимал у старушки. И в учительской на меня стали посматривать уже подозрительно. Это я тоже заметил. Скоро пригласил меня в кабинет директор школы. Время моей практики подходило к концу. И директор, пожилой уже, но уважаемый тут человек, устроил мне настоящую лекцию по педагогике. «Вы, Сергей Иванович, только вступление делаете к познанию нелегкой профессии нашей. И многого еще не понимаете. Поэтому я не удивился, когда узнал, что вы якобы за какого-то ученика внесли деньги в магазин. Одно тут скажу. Не педагогично вы поступили. Авторитет наш подрываете тем самым. Ведь воришка-то, получается, безнаказанным ходит. Это же преступление, Сергей Иванович. Но раз дело сделано, скажите, кого это вы выгораживаете?» «Извините, Григорий Иванович, но я дал слово никому ничего не говорить». Директор, видимо, не ожидал от меня таких слов. Он нервно поднялся из-за стола, прошелся по кабинету. «Упрямство, Сергей Иванович, может пойти вам не на пользу. Характеристику-то о вашей практике выдавать будем мы. Учтите это». Перед отъездом из деревни увидел я Валеру Степанова. «Лену не обижай, парень», — сказал ему. «Девушка, она хорошая, помогай ей». Дальше было так. Характеристику мне выдали неважную, но особой роли в моей дальнейшей судьбе она не сыграла. Это, видимо, еще и потому, что я представил о практике хороший и подробный отчет. Вот только при распределении о моей преддипломной практике вспомнили и дали направление в тот же район. Попросился я в самую отдаленную школу, и в круговерте жизни, в рабочих буднях, забылся тот случай на практике. Через полгода перевели меня в райотдел народного образования. Ездил по школам, инспектировал. И вот выпускной вечер в средней школе. В общем-то, он ничем особым не отличался от многих подобных вечеров, на которых пришлось мне после побывать. После получения аттестатов выступали выпускники, называли любимых учителей, благодарили их. Короче говоря, был вечер прощания с детством. И нам, старшим, стать свидетелями такого события вполне приятно. Был концерт для педколлектива школы. Его приготовили выпускники. Были цветы, море цветов, а потом танцы объявили. Мы стояли в стороне, глядя на этот молодой и прекрасный мир, знали, что за окнами актового зала прекрасной школы уже давно хозяйничает короткая июньская ночь, что можно и расходиться, но не могли предложить делать это. Такого события для этих парней и девчат больше в жизни не будет. Завтра им предстоит сделать самостоятельный шаг в большую жизнь с ее тревогами, радостями, хлопотами. И думалось о том, как помочь им не оступиться. Веселая, радостная Лена Самсонкина тоже кружилась в вихре вальса. С Валерой Степановым. Нет-нет, и встречались наши взгляды. И Лена улыбалась. А потом пригласила на танец меня. Играла музыка. Но мы словно не слышали ее. Лена говорила и говорила, смеясь то и дело. А я слушал. «Я так и знала, что все равно встречу вас, Сергей Иванович. Спасибо вам. Вы первый, кто понял меня. Ведь так хотелось мне выглядеть на том концерте в клубе не хуже других. Нехорошо мы с Валерой поступили. После-то поняли, но что поделаешь?» Повзрослев, Лена и рассуждала серьезно. Гляжу, и блеск в глазах у нее пропал. Это воспоминания волновали. «Ну, действительно, молодец, Степанов-то. Помог вот мне отличницей стать. А из того 8-го нашего класса вы только вдвоем с Валерой в этой школе учебу заканчиваете?» «И все-то вы знаете, Сергей Иванович. Мы с ним, как и вы, в пединститут на физмат будем поступать. Как думаете, поступим?» «Конечно, поступите». Уже умолкла музыка. Мы, танцующие, остановились. Я провел ее через зал к группе подруг. «Дождь на улице! Дождь!» — крикнул тут кто-то. И выпускники заторопились на улицу. По незабытой еще с детства привычке они подставляли дождю руки и радовались падающим на них каплям. Говорят, что путник всегда радуется, если перед его выходом в дорогу идет дождь. Мол, удачным путь его будет. Если это так, то и у этих парней и девчат жизнь будет... Какой она будет у них? Думалось мне, когда глядел им вслед. А они шли, взявшись за руки, навстречу рассвету, уже четко обозначившемуся у малинового горизонта. А дождь, быстро начавшийся, так же быстро и прекратился. Стал еще свежее, чище. Мне надо было возвращаться домой, в райцентр.